Глава восьмая. Когда Заров протянул руку к телефону, визирь погрозил ему пальцем. «Полагаю, это уже меня. Простите, Ярослав». Он снял трубку, поднес к лицу, не произнося ни слова. Писатель услышал негромкий далекий шепоток. «Чего ты хочешь, сука?» — спросил визирь. Его лицо оставалось безучастным, лишь пальцы постукивали по столу, выбивая какой-то сложный ритм. «Это не оскорбление, Мария. Это вполне приемлемое для тебя имя». «Он что, идиот? Как он предполагает заманивать посланницу добра в ловушку после подобного разговора?» «Ладно, давай сравним позиции. Я жив. Со мной прототип творчества. Посланник развития и его прототип тоже ищут контакта. Нет, нет, Мария. Можешь благодарить Илью. В альянс с тобой они никогда не войдут». Визирь подмигнул Зарову. Разговор пошел в нужном русле. «Ну, наш друг из тьмы пробовал засаду, пробовал лобовой штурм, что дальше? Атомную боеголовку взорвете?» Визирь засмеялся. «Знаю, могли бы. Но не те люди их охраняют, Мария. Ты их не возьмешь своей добротой. Не верят они в добро. Здесь моя сила нужна. Так что же будем делать?» Посланник власти похлопал себя по карманам, поморщился, требовательно протянул руку. Заров дал ему сигарету. «Нет, не верю. Посланника тьмы, может, и взял бы на службу. Тебе не доверяю». «Ах, наоборот». Визирь жмурился, словно разговор доставлял ему удовольствие. «Не пойдет». «Мария, подожди». Пауза. Лицо Хайреддинова исказилось, стало жалким и плаксивым. Заров отвернулся. Подобное чувство возникало у него, когда показывали процесс озвучивания латиноамериканских сериалов. Стояли у микрофонов прекрасные актеры, любимые с детства, и пытались придать хоть тень жизни невнятному словесному бреду. Визирь тоже был неплохим актером. Не крупный российский политик теперь говорил по телефону, а мелкий торговец солнечного юга, пойманный на продаже нитратных помидоров. «Подожди». «Да. Мария, нам надо хорошо обдумать ситуацию, понимаешь? Нет, я прошу тебя. Какие гарантии я могу дать?» Все с тем же уныло-плаксивым лицом визирь затянулся сигаретой, ковырнул во рту пальцем. Грустно покосился на стол, где в пластиковой коробочке стояли зубочистки. «Мария, я могу отдать тебе мальчишек». Ярослав встал. Провожаемый недоуменным взглядом визиря, прошел к письменному столу. Стал выдвигать ящики. Бумаги, бумаги, бумаги. Две пачки денег. Фунты стерлингов. Ого! Визирь, да ты позер. Журнальчик с девушкой в коже и с плетью в руках на обложке. Тебе это нравится? Перехваченная резинкой стопка компьютерных дискет. 5-дюймовых. Господи, визирь! Ты о какой информационной власти говоришь, если доверяешь устаревшим носителям? Они года не продержатся. Надо будет визирю компьютерный ликбез пройти. Левая тумба стола. Пистолет. Черт, красивый. Как ловко ложится в руку. Заров навел оружие на Хайреддинова и сказал. Паф! Визирь сморщился, отвернулся. Доверяет. Заров помедлил, глядя на пистолет. Положил обратно. Стал выдвигать ящики дальше. То, что он искал, нашлось в правой тумбе стола. Там был оборудован целый бар. Виски, джин, водка, коньяк. Более легкие напитки визирь, очевидно, не считал столь повседневной вещью, чтобы держать в столе. Заров достал знакомую фарфоровую фляжку армянского коньяка, уже откупоренную и наполовину пустую. Глотнул, подошел к Хайреддинову. «Тот злился!» Но тихо, почти незаметно. Он сейчас работал, а писатель глушил больную совесть. «Хочешь, Рашид?» — спросил Заров. Не дождался ответа, сделал еще глоток. «Да, да», — бормотал в трубку Хайреддинов. «Там стройка. Я проверил по карте. 4 муниципальные многоэтажки. Да, там, где они ночевали. В 9 вечера. Я собирался послать своих людей». Ярослав вновь уселся у камина. Жалко, что огонь не горит. Вчера, когда они сидели втроем, беседовали, находя свои странные точки соприкосновения, огонь был еще одним присутствующим. В пламени тысячелетняя магия людей. Грань между зверем и человеком. Яблоко ли протянул змей Еве? Может быть, лепесток огня? «Мария, я откровенен. Я даю тебе возможных союзников. И прошу только об одном. Давай не будем торопиться, хорошо?» Визирь положил трубку. Постоял. Лицо медленно расслаблялось и лепилось заново, находя прежнюю форму, безжалостную и сильную. «Беда с вами, интеллигенцией!» — буркнул он. Подошел, взял Узарова бутылку и так же, как тот, бесшабашный и свойский, глотнул из горлышка. «Литератор, ты знаешь, чем интеллигент отличается от нормального человека?» «Чем?» «Тем, что нормальный человек запивает совершенную подлость стаканом водки, а интеллигент — бутылкой». 2 литра водки — смертельная доза», — сказал Заров. «Что?» «Когда-нибудь, очень-очень нескоро», — терпеливо сказал Ярослав, «расплатой за подлость будет такая доза отравы, которой человек не выдержит». «И что?» «Не знаю, визирь. Но если подлость станет равна смерти, то мир, наверное, изменится».